Глава восьмая. Полковник Кохран почувствовал, что кто-то трогает его за плечо. Обернувшись, он увидел перед собой возбужденное лицо негра Тепетилли, который прижимал палец к губам в знак молчания, и глаза его тревожно бегали по сторонам. «Лежите смирно, не шевелитесь», — прошептал он Кохрану в самое ухо. «Я лягу здесь, рядом с вами. Они не отличат меня от других. Постарайтесь понять меня. Я имею сказать вам важное». «Если ты будешь говорить медленно, — сказал полковник, — я пойму». «Я не совсем доверяю тому человеку, Мансуру. Думаю, лучше скажу самому Миралае. Я все ждал, пока все заснут. А теперь через час нас созовут к молитве. Вот вам прежде всего пистолет, чтобы вы не сказали, что вы безоружны». И негр сунул полковнику в руку старый громоздкий пистолет, вполне исправный и заряженный. Кохран внимательно взглянул на оружие и затем спрятал его в карман, кивнув негру. «Нас 8 человек, желающих вернуться в Египет. Да вас 4 мужчин. Один из нас, Мехмед Али, связал 12 лучших верблюдов. Это самые сильные и быстрые, не считая верблюдов 2 эмиров. Кругом расставлены часовые, но они разбрелись в разные стороны. Те 12 верблюдов, о которых я говорю, стоят тут, близехонько, за этой акацией. Лишь немногие из оставшихся животных сумеют нагнать нас. К тому же у нас при себе ружья, а часовые не могут задержать 12 верблюдов. Бурдюки доверху налиты водой, и завтра, к ночи, мы сможем увидеть Нил». Полковник понял не все, но все же вполне достаточно, чтобы уловить суть сказанного. Последние дни испытания жестоко отразились на нем. Лицо его было мертвенно-бледно, и волосы заметно сидели с каждым часом. Его можно было теперь принять за отца того бравого полковника Кохрана, который всего сутки тому назад расхаживал по палубе Короска. «Все это прекрасно», — отвечал он, — «но как быть с нашими 3 дамами?» Черномазый Тепетилли пожал плечами. «Одна из них старая, да и вообще, когда мы вернемся в Египет, мы найдем там сколько угодно женщин. Молодым же ничего не сделается, их просто поместят в гарем халифа». «Ты говоришь нелепости», — вскипел Кохран. «Мы или возьмем наших женщин с собой, или сами останемся с ними». «Я полагаю, что сам ты говоришь вещи неразумные», — сердито отвечал негр. «Как можешь ты требовать от моих товарищей и от меня, чтобы мы сделали то, что должно погубить все дело? Сколько лет мы ждали подобного случая, а теперь, когда он, наконец, представился, вы хотите, чтобы мы из-за вашего безумия с этими женщинами лишили себя возможности им воспользоваться? А ты забыл, что мы вам обещали по возвращении в Египет?» «Нет, не забыл. По 200 египетских фунтов на человека и зачисление в египетскую армию», — сказал негр. «Совершенно верно. Ну так вот, каждый из вас получит по 300 фунтов. Если вы придумаете какое-нибудь средство взять женщин с собой». Тепетилли в нерешительности почесал свою кудлатую голову. «Мы, конечно, могли бы привезти сюда еще 3 быстроногих верблюдов. Их можно найти среди тех, что стоят там, у костра. Но как мы в спешке взгромоздим на них женщин? Кроме того, как только верблюды побегут рысью, женщины, наверное, не удержатся на них. Я боюсь даже, что вы-то, мужчины, не удержитесь, ведь это дело нелегкое. Нет, мы оставим их здесь. Если вы не согласны оставить своих женщин, то мы оставим вас и бежим одни». «Прекрасно», — резко ответил полковник и отвернулся, как бы собираясь снова заснуть. Он отлично знал, что с этим восточным народом тот, кто молчит, всегда одержит верх. И действительно, негр ползком добрался до своего товарища, Филлаха Махмед Али, который сторожил верблюдов, и некоторое время шепотом совещался с ним. Затем Типпетилли снова дополз до полковника и, тихонько толкнув его в плечо, проговорил: «Махмед Али согласен. Он отправился взнуздать еще 3 хороших верблюдов. Но я тебе говорю, что это чистое безумие, и мы себя погубим». «Ну да ладно, пошли будить женщин». Полковник разбудил своих товарищей и в нескольких словах сообщил, в чем дело. Бельмонт и Фарде были готовы на какой угодно риск. Но Стивенса, которому пассивная смерть была более по душе и не представляла собой ничего ужасного, активные усилия избежать ее заставило трепетать и дрожать от страха. Вытащив из кармана свой бедекер, он принялся писать на нем завещание. Но рука его до того дрожала, что он сам бы не смог разобрать написанного. Тем временем Кохран и Типпетилли доползли туда, где спали дамы. Мисс Адамс и Сэдди спали крепко, но миссис Бельмонт не спала. Она сразу поняла все. «Меня вы оставьте здесь», — сказала мисс Адамс. «В мои годы не все ли равно? Я буду вам только помехой». «Нет-нет, тетя, я без вас ни за что не уеду. Ты не думай», — воскликнула девушка. «Не то мы обе останемся». «Полноте, мисс, теперь не время рассуждать», — строго сказал Кохран. «Жизнь всех нас зависит от вашего усилия над собой. Вы должны заставить себя ехать с нами». «Но я упаду с верблюда, я знаю», — возражала мисс Адамс. «Я привяжу вас к седлу своим шарфом. Жалко только, что я отдал свой красный шелковый шарф мистеру Стюарту. Типпетилли уверен, что теперь как раз удобный момент бежать». Но тут негр, не спускавший глаз с пустыни, вдруг с проклятием обернулся и воскликнул, обращаясь к пленным: «Ну вот! Теперь вы сами видите, что вышло из-за ваших глупых разговоров. Вы упустили случай бежать отсюда». Действительно, на краю котловины показалось с полдюжины всадников на верблюдах. Они неслись во весь опор, размахивая над головами ружьями. Минуту спустя в лагере забили тревогу, и все разом пробудилось, зашевелилось и загудело, как в улье. Полковник вернулся к своим. Типпетилли смешался с арабами и филлахами. Стивенс как будто успокоился, а Фарде положительно неистовствовал от досады. «Сакреном!» — восклицал он громовым голосом. «Да неужели же это никогда не кончится? Неужели нам так и не удастся уйти от этих дервишей?» «А разве это действительно дервиши? Разве дервиши существуют? Я полагал, что это только вымысел британского правительства, не более того», — язвительно заметил полковник. «Вы, как видно, изменили ваше мнение». Все пленники были раздражены и разнервничались сверх всякой меры, а неудача побега еще более озлобила их. Едкая колкость полковника стала зажженной спичкой, поднесенной кучке пороха. Француз разозлился и, не помня себя, обрушился на Кохрана целым потоком гневных и обидных слов, которых почти нельзя было разобрать. «Если бы не ваши седины, — повторил он, — если бы не ваши седины, я знал бы, что с вами сделать!» «Господа, Если мы должны сейчас умереть, так умрем как джентльмены, а не как уличные мальчишки», — старался его успокоить Бельмонт. «Я только сказал, что весьма рад, что месье Фарде переменил свое мнение относительно английского правительства», — заметил Кохран. «Молчите, Кохран, ну что вам за охота раздражать его?» — воскликнул ирландец. «Нет, право, Бельмонт, вы забываетесь. Я никому не позволю говорить со мной таким тоном. В таком случае вам следует получше следить за собой». «Господа, господа!» — остановил их Стивенс. «Ведь здесь дамы!» Пристыженные, сконфуженные, все трое смолкли и принялись расхаживать взад и вперед, нервно покусывая и покручивая усы. Такое раздражение — вещь весьма заразительная. Стивенса раздражало даже волнение его приятелей, и он, проходя мимо них, не мог удержаться от попреков. Это объяснялось, конечно, тем, что в их судьбе наступил перелом, и тень смерти уже витала у них над головой. А между тем их волновали такие мелкие страсти, что о них говорить не стоило. Но вскоре их внимание оказалось отвлечено вещами более серьезными. У колодца собирался, очевидно, военный совет. Оба эмира, мрачные, но сдержанные, в глубоком молчании выслушивали многоречивый и взволнованный рапорт начальника патруля. И пленные приметили, что старший эмир сидел подобно каменному изваянию, а чернобородый нервно поглаживал бороду. «Я полагаю, что погоня за нами уже недалека», — заметил Бельмонт. «Судя по их волнению, она должна быть близко». «Да, похоже на то». «Смотрите, старик, кажется, отдает приказание. Что бы это могло быть?» «Мансур, что он говорит?» Драгоман прибежал сияющим лицом, в глазах его светилась надежда. «Я полагаю, что они видели что-то, напугавшее их. Судя по всему, солдаты недалеко. Он приказал наполнить все бурдюки водою и готовиться к выступлению, как только стемнеет. Мне же приказано собрать вас всех, так как сейчас придет мулла. Я уже сообщил ему, что вы готовы воспринять его учение, и он крайне этим доволен». Что именно говорил Мансур Муле, конечно, трудно предположить, только спустя несколько минут этот седобородый старец явился с благосклонной улыбкой на лице и отечески покровительственным видом. Это был тучный, бледный, одноглазый старик с обрюзглым, испещренным морщинами лицом. Его высокий зеленый тюрбан означал, что он побывал на богомолье в Мекке. В одной руке у него был маленький молельный коврик, в другой — пергаментный экземпляр Корана. Разложив коврик на земле, он подозвал к себе Мансура и затем кругообразными движениями руки дал пленным понять, чтобы они собрались вокруг него, потом пригласил их сесть. Все расположились в кружок под сенью пальм, и одноглазый мулла, переводя свой взгляд с одного лица на другое, принялся с убеждением излагать главные основы своей веры, не жалея слов и увещеваний и всячески стараясь подействовать на умы своих слушателей. Те слушали его с полным вниманием и кивали головами, когда Мансур переводил им слова мулы, который с каждым знаком такого одобрения или сочувствия становился еще приветливее и ласковее. «К чему вам умирать, возлюбленные овцы мои?» — говорил он. «Когда от вас требуют только одного, чтобы вы отреклись от того, что приведет вас к вечной гиене огненной, и приняли то, что есть истинный и священный закон и воля Аллаха. Она изложена и записана Его пророком, обещающим вам бесконечное блаженство и наслаждение, как о том говорится в книге пророка. Кроме того, не ясно ли, что Аллах с нами, если с того времени, когда мы не имели ничего, кроме палок, против ружей и ятаганов турок, победа всегда оставалась за нами? Разве мы не взяли Эль-Абиит, не взяли Хартума, не уничтожили Хикса, не убили Гордона, не одерживали всегда верх над всяким, кто шел на нас? Кто же посмеет сказать нам, что благословение Аллаха не пребывает на нас? Так заключил мулла свою речь. Между тем, полковник Кохран, который во время поучения муллы поглядывал по сторонам, наблюдая за дервишами, видел, что они чистили ружья, считали патроны, словом, готовились к бою. Оба эмира совещались с мрачными, озабоченными лицами, а начальник сторожевого патруля во время разговора несколько раз указывал рукой в направлении Нила. Несомненно, спасение было возможно, если бы пленным удалось протянуть еще несколько часов. Верблюды не успели отдохнуть и собраться силами, а погоня, если она была действительно недалеко, могла почти, наверное, рассчитывать настичь караван. «Бога ради, Фарде», — проговорил Кохран, — «постарайтесь проморочить его еще хоть часок. Мне кажется, для нас представляется возможность спасения, если только мы сумеем продержаться хоть час или полтора. Вступайте с ним скорее в длинные прения на религиозные темы». Но не так-то легко угомонить чувство оскорбленного достоинства у француза. Месье Фарде сидел, насупившись. Он прислонился к стволу пальмы и, сердито хмуря брови, упорно молчал. «Ну же, Фарде!» — воскликнул Бельмонт. «Не забывайте, голубчик, что мы все на вас надеемся». «Пусть полковник Кохран объясняется с ним», — ответил брюзгливо француз. «Он слишком много себе позволяет». «Да полно вам», — сказал Бельмонт примирительным тоном. «Я уверен, что полковник сожалеет о случившемся и готов признать, что был неправ». «Об этом не может быть и речи», — ворчливо возразил Кохран. «Но, господа, это не более как частная ссора», — поспешно продолжал Бельмонт. «А мы просим вас, Фарде, говорить за нас ради блага всех, ведь никто лучше вас не справится». Но француз только пожал плечами и стал еще мрачнее. Мулла смотрел то на одного, то на другого, и добродушное, благорасположенное выражение его лица стало меняться. Углы рта раздражительно вздернулись, черты приняли суровое и строгое выражение. «Что эти неверные смеются над нами, что ли?» — спросил он Драгомана. «Почему они разговаривают между собой и ничего не имеют сказать мне?» «Он, по-видимому, теряет терпение», — сказал Кохран. «Быть может, действительно будет лучше, если я попытаюсь сделать, что могу, раз этот скверный субъект подвел нас в самый критический момент». Но тут находчивый ум женщины нашел-таки способ уломать заортачившегося француза. «Я уверена, что месье Фарде, как француз, а следовательно человек безупречно галантный и рыцарски любезный с дамами, никогда не допустит, чтобы его оскорбленное самолюбие помешало исполнению данного им обещания и его долга по отношению к нам, беспомощным женщинам», — произнесла миссис Бельмонт. В одну минуту Фарде очутился на ногах и, приложив руку к сердцу, воскликнул: «Вы поняли мою натуру, мадам! Я не способен оставить женщин в трудную минуту и сделаю все, что в моих силах!» «Так вот, Мансур», — обратился он тотчас же к переводчику, — «скажи этому святому старцу, что я готов обсудить от имени всех высокие вопросы его религиозных верований». И Фарде повел прения и переговоры с таким искусством, что все невольно ему дивились. И тон, и речь его производили впечатление, что человек сильно заинтересован данным вопросом, что он вполне склоняется на сторону представляемых ему убеждений, но, к сожалению, его еще смущает одна небольшая подробность, требующая разъяснения. Притом, все его расспросы и недоумения до того искусно переплетались со льстивыми похвалами Муле, его просвещенному уму, его житейской мудрости, что лукавый одинокий глаз Мулы заблистал радостью, и он, полный надежд на успешное обращение неверных, переходил охотно и с видимым удовольствием от разъяснения к разъяснению, пока небо не приняла прозрачно-темную окраску, и большие ясные звезды не вырезались на его темно-фиолетовом фоне. А зеленая листва пальмы не стала казаться почти черной на фоне неба. Наконец, умиленный и растроганный мулла заявил: «Теперь я вижу, возлюбленные чада мои, что вы вполне готовы вступить в лоно ислама. Да и пора! Сигнал напоминает, что вскоре мы должны выступать. Эмир Абдурахман приказал, чтобы вы приняли то или другое решение, прежде чем мы покинем оазис». «Но, отец мой, я бы желал получить от вас еще некоторые разъяснения», — сказал Фарде, стараясь протянуть время. «Мне доставляет истинное наслаждение слушать ваши поучения. Они несравненно выше тех, какие мы слушали от других проповедников». Но на этот раз хитрая уловка француза не удалась. Мулла уже поднялся со своего места, и в единственном глазу его мелькнуло подозрение. «Дальнейшее разъяснение, — отвечал он, — я могу дать позже, ведь мы вместе продолжим путешествие до Хартума». С этими словами он отошел к костру и, нагнувшись с торжественной важностью тучного человека, взял два полуобгорелых сука, которые и положил крест-накрест на землю перед пленными. Собралась целая толпа дервишей, подстрекаемых любопытством и желающих увидеть, как неверные будут приняты в лоно ислама. Они стояли неподвижно, опершись на свои длинные копья в полумраке надвигающихся сумерек, а за их спинами вздымались длинные шеи и грациозные головы верблюдов. «Ну», — произнес мулла, — и в голосе его больше не звучало ласки и увещевания, как раньше. «У нас не осталось времени для размышлений. Смотрите, здесь, на земле, из двух суков я сделаю крест. Этот смешной и глупый, суеверный символ вашей прежней веры. Вы должны попрать его ногами в знак отречения. Затем должны поцеловать Коран в знак того, что принимаете его. И если вы еще нуждаетесь в моих поучениях, то я с радостью помогу вам, но потом».